Глава 51. «Матери?» – переспросил Кан-О. «Грану точно сказал что-то о своей матери». «Ах, это не какая-то история с грандиозным сюжетом», – махнул Грана рукой. «Но почему бы не послушать ее, пока мы плывем на остров?» Грана кивнул и начал. «Когда я был ребенком, моя мать часто рассказывала мне всякие истории. Из них мне особенно запомнилась история о баритоне, который тогда называли «голубой землей».» Кан-О склонил голову на бок. «Там не всегда была пустыня?» Он впервые слышал об этом. «Именно. Как гласила молва, бог дождя Даула каждый день одарял эти земли дождем, из-за чего они были крайне плодородными, а зелень и реки создавали прекрасные пейзажи». «Даула. С древнего языка это переводится как «ветер и облако», — сказал Эдар. На древнем языке «дал» означало «облако», «ала» — «ветер». «Облака в пустыню приносил ветер». «И что было дальше?» — спросил Кан-О. Даула влюбился в молодую девушку, и эта любовь была взаимной. А согласно законам мироздания, как только место в сердце бога занимает простой смертный, он и сам становился подобным ему, теряя божественные силы. Учитывая, что в итоге эти земли стали пустыней, вполне очевидно, что произошло. «Это точно. Позже у них появились дети, и кровь Даулы передавалась из поколения в поколение. И в итоге можно сказать, что я потомок бывшего бога», — сказал Грану. «Так значит, ты пытаешься вызвать дожди вместо бога?» «Можно и так сказать. И когда я услышал все эти истории, во мне будто что-то откликнулось. Будто с этого момента вернуть этим землям плодородие — мой долг. Теперь я вас понимаю. Поэтому я стал магом и искал способы вызова дождя. Конечно, соответствующие заклинания уже существовали, но это было не совсем то, что нужно». «Почему же?» «Для призыва такого заклинания требуется несколько магов, ну или один особо одаренный архимаг. Ко всему прочему, дождь этот ограничен по времени и месту действия. Для его целей требовался непрерывный дождь по всей территории пустыни. Таким образом, я и приступил к созданию устройства для вызова дождя и начал свои исследования. Однако, другие маги не проявили особого интереса к устройству». На лице Грана появилось несколько горькое выражение. «Но ведь вы могли поручить эту работу подопечным. Как мне помнится, у вас был статус директора лаборатории по изучению магии воды. Так зачем вам все делать самому?» «Когда кто-то становился директором по изучению какого-либо направления в башне мага, у него должно быть несколько подопечных. Он мог бы заставить их выполнить всю грязную работу. Так почему же он решил пройти через все эти трудности в одиночку?» «Это мой личный долг, и я не могу привлекать других исследователей к такому. Однако, если бы были добровольцы, то это было бы уже другим делом». Голос Грана сорвался. Было очевидно, почему. Не было ни одного из его подопечных, кто бы добровольно протянул руку помощи. Кан-О посмотрел на него и мысленно цокнул. «Вот тебе и плата за нежелание идти по легкому пути». Тоже почувствовал и сверчок, когда увидел муравья. Для Кан-О, который всегда оскорблял и перегружал работой своих подчиненных, таких как Дарион и Эдер, сложившаяся ситуация казалась несуразной. Конечно, только Кан-О так думал. «Вы потрясающий человек». Эдар схватил Грану за руки. Его глаза заблестели, будто бы говоря: Если бы только вы заключили со мной контракт вместо него. Мне, как их руководящему, негоже заставлять их впутывать в личные дела, сказал Грану. Эдер взглянул на Кан-О. Взгляд будто бы кричал. Уж не то, что некоторые. Кан-О уставился на Эдера и нахмурился. Эдер быстро повернул голову и решительно сказал. «В любом случае, вас ждет успех. Я это знаю наверняка». «Уж очень надеюсь». После этого Кан-О, Эдер и Грана довольно долго обсуждали различные темы. «Мы на месте». Грана указал на горизонт в открытом море. Кан-О проследил взглядом за направлением его пальца. Там был маленький зеленый островок. «Благодарю вас, мистер!» Грана попрощался с Бобу. «Свидимся позже». Бобу сел на корабль и уплыл. Поскольку Грана прибыл со свитком возврата, корабль им был больше ни к чему. Вот тот и уплыл в город. Группа Кан-О, высадившись с корабля, миновала небольшой песчаный пляж. Здесь не водятся действительно опасные монстры. «Больше какие-нибудь змеи», — сказал Грану. «В скрытом подземелье должно быть несколько более сильных монстров. Разве нет?» — спросил Кан-О. Я быстро взглянул внутрь и увидел нескольких рыболюдов. Но большего не знаю, ведь не был в глубине подземелья. Я сам посмотрю, что там. Отряд прошел через заросли и двинулся дальше. На острове было тихо, и путники не видели животных. Ко всему прочему, никто из них не нападал. Именно поэтому они могли беспрепятственно продолжать свой путь. «Здесь». Грана остановился перед входом в большую пещеру. «Это оно?» – спросил Кан-О. Все, о чем он думал, было скрытое подземелье. «Вход в подземелье в пещере. Здесь я и установлю устройство, которое собирает воду. Поглотитель. Давайте заглянем внутрь». Отряд вошел в пещеру. Пещера была такой широкой, что напомнила ему о доме Барамута. Но в то же время была глубже. Гораздо глубже. В ней был покатый спуск. Они шли по нему некоторое время, в конце концов, добравшись до конца пещеры. «Это...» «Удивительно, но в конце пещеры было небольшое озеро». «Прошу, попробуйте воду», — сказал Грану. Кан-О зачерпнул воду руками и попробовал. Она оказалась солоноватой. «Это что, морская вода?» «Да. Это значит, что есть какой-то туннель, что соединяет море с этой пещерой». «Потрясающе. Если я установлю устройство здесь, то оно должно будет безопасно подавать воду. Это место соединено с морем и в то же время изолировано от внешних угроз». «Вы действительно поразительный человек», — вмешался Эдер. «А вон там подземелье». Грана указал в один угол пещеры. Там был гигантский кусок скалы, но под ним виднелась черная расщелина. «В этой расщелине и находится подземелье». «Да». «Я сейчас же осмотрю его». «Вы с нами, мистер Грану?» «Я останусь здесь и установлю поглотитель. Пожалуйста, возвращайтесь, как закончите». «Это займет некоторое время». Кан-О, как правило, зачищал подземелья полностью. Исключения составляли особо опасные, где было много сильных монстров, ловушек или просто слишком большие. Очевидно, на этот раз он намеревался обследовать все полностью. И можно предположить, что выйдет он оттуда не скоро. «Если так, то я, пожалуй, пойду с вами». Грана извлек что-то из-под пространства. Это была пара золотых сережек в виде магического круга. Он дал Кан-О одну из них. Что это? Это устройство, которое позволяет общаться двум пользователям на расстоянии. Хм. Кан-О принял серьгу. А как ее использовать? Как только наденете серьгу, потрите ее, и сигнал начнет передаваться. Давайте-ка протестируем. Грано и Кан-О надели серьги. Кан-О потер свою и услышал звуковой сигнал. Грано зажал серьгу между пальцами. Нужно просто вот так схватить серьгу, чтобы говорить. Он отчетливо слышал Грано, как будто музыку в наушниках. Тест номер один. Раз, раз, два, три. Слышу отлично. А какова дальность действия? И вообще, сколько это стоит? Недешевое удовольствие. Кан-О задавал вопрос за вопросом. Эдер не был пользователем, поэтому не мог использовать систему сообщений. Поэтому требовалось устройство, которое позволяло бы общаться с ним на больших расстояниях. Зависит от размеров серьги, но дальность вполне велика. Я полагаю, что максимальная – около 5 километров. И, к слову, на рынке это причуду не купить. Недавняя разработка башни. Грано ответил на каждый вопрос Кан-О. А как его можно получить? Эдер мог сказать, о чем он думал. Кан-О хотел получить этот предмет, чтобы разговаривать с ним на больших расстояниях. Конечно, Эдер не хотел этого. Если бы Кан-О мог общаться с Эдером на больших расстояниях, это было бы похоже на ситуацию, когда начальник постоянно звонит после того, как смена уже закончилась. Кандалы, иначе и не сказать. Эдер свирепо уставился на Грано. Прошу, скажите, что их никак не достать. Однако Грано не понимал, что Эдер пытался ему намекнуть. После пары поправок в технологии башня начнет продажу. Но насчет цены я ничего сказать не могу. Кан-О снял серьгу и придирчиво осмотрел ее. Золото, изысканное мастерство и небольшой размер, который противоречил его поразительному функционалу. Более того, это новый товар, поэтому, скорее всего, он будет дорогим. Если вы являетесь сотрудником башни, вы получаете скидку? Спросил Кан-О. По сути, он спрашивал. Можно ли купить это от лица производителей? «Как только они поступят в продажу, я куплю вам пару», — сказал Грано. Он был главой лаборатории магии воды. Поскольку он занимал высокое положение в волшебной башне, он должен был без проблем раздобыть серьги для Кан-О. «Буду крайне благодарен», — Кан-О улыбнулся. «Это...» В это время лицо Эдера, которое теперь было в основном нормальным, сморщилось. «Что ж, пошли, Эдер». Кан-О потащил Эдера за собой. «До выхода устройства на рынок ведь еще не скоро, так ведь?» «Прошу, скажите «да».» Эдер в отчаянии посмотрел на Грано. «Будьте осторожны, я дам вам знать, когда закончу установку поглотителя». Грано махнул рукой, будто отпуская их. «Мистер Грано!» Эдер завыл, и его утащили. Кан-О протолкнул Эдера в расщелину и прыгнул следом. Как и ожидалось, в расщелине была темная дыра. «Здесь, должно быть, и обитает босс. Нельзя было сказать, что если ты нашел подземелье, то мигом сорвал джекпот». Лишь убийство босса, в котором и сконцентрированы все богатства, приносило успех. Если уж все пошло не так, то в крайнем случае можно найти сокровища. Были некоторые подземелья, в которых не было босса, но были сокровища. Но вместо босса сокровища охраняли стражи, а также различные ловушки, которые мешали пользователю получить их. Лишь бы весь путь был не зря. Он опасался подземелья, где не было ни босса, ни сокровищ. Словно тебе подали пустую оболочку моллюска, от которого осталась лишь раковина. Кан-О бросился в яму. Его окутала тьма. Вы открыли новую локацию. Хрустальный дворец Люпина. Вы первооткрыватель. Слава повышена. Как я и думал, я первый, кто спустился сюда. Уединенный необитаемый остров в открытом море. Каковы были шансы, что пользователь найдет это скрытое подземелье? Было очевидно, что Кан-О был первым, кто его обнаружит. Но проблема была в другом. В подземелье всегда обитали монстры. Однако системное сообщение не писало ему, что это было подземелье. Очевидно, секретная зона не всегда была подземельем. Эдер удивился. Действительно секретное место. В центре купола располагался хрустальный дворец Люпина. Под стать названию он был построен из нескольких кристаллов разных цветов. Кристаллы излучали разноцветный свет, и от яркости аж начинала болеть голова. Но Кан-О больше волновал вопрос, подземелье это или нет. Давай пока осмотримся. Надо было выяснить, остался он в дураках или сорвал джекпот. Некоторое время спустя Кан-О и Эдер встретились с рыболюдами, о которых их предупреждал Грану. «Нарушители! Немедленно говори, кто такой!» Их лица напоминали черепашьи. Хотя у них было по две руки и ноги, как у людей. Но вместо кожи у них была синяя чешуя. На них не было доспехов, но они владели копьями с лезвиями из коралла. Их было четверо. Словно охранники чего-либо. Но сказать наверняка было нельзя. Кан-О повстречался с ними впервые, поэтому информации о них не располагал. «Давай покончим с ними и уйдем». Кан-О схватился за демонический меч и бросился к ним. Двое охранников-рыболюдов направили на них коралловые копья и атаковали. Они целились в сердце Кан-О. Почувствовав холодок в груди, Кан-О взмахнул мечом. Его черный, как тень, меч и их коралловые копья столкнулись. Удивительно, но коралловые копья оказались прочнее, чем он ожидал. Да и самих рыболюдов слабаками было не назвать. Они должно быть между 100-м и 130-м уровнем. Кан-О оценил силу противников и стремительно взмахнул клинком снизу вверх. Меч поднял в воздух одно из коралловых копий стражника. Кан-О воспользовался этой возможностью и рассек по диагонали сверху вниз. Осколки света вырвались наружу, когда его клинок оставил порез на груди рыболюда. Другой рыболюд бросился помочь товарищу. Его копье было окутано голубой аурой, и она начала стремительно вращаться вокруг копья. Кан-О повернулся всем телом и уклонился от него. Подошел к раненому противнику и атаковал его. «Удар тьмы!» Из его клинка вырвалась волна в форме дикого зверя. Рыболюд поднял копье и блокировал клинок Кан-О. Но огромная разрушительная сила заставила его упасть. «Вот же ублюдок!» Другой рыболюд целился в спину Кан-О. Тот подставил клинок, заведя его за себя, и блокировал атаку. Затем он немедля развернулся и разрубил рыболюда. Осколки света вырвались из рыболюдов, когда они отступили. Они снова бросились к нему. В драку вступили два дежурных охранника. Эдер выступил вперед в своих красных доспехах, держа в руках щит с черепами и булаву. Он широко раскрыл рот, словно какая-то рептилия. Злой дух, который наложил проклятие старения, вылетел из его рта. Рыболюд, пораженный проклятием старения, стал куда менее проворным. В то время как Эдер с его новым телом двигался чрезвычайно быстро. «Почувствуй силу моего нового тела!» Эдер замахнулся булавой. Он целился в голову противника. Как только булава соприкоснулась с головой рыболюда, красная аура вырвалась наружу. Тяжелый удар. Это был новый рыцарский навык, которому он научился, получив тело Арумоды. Навык среднего уровня. Эдар прорвался сквозь толпу рыболюдов, словно разъяренный бык. В этот момент ворота Хрустального дворца открылись, и оттуда вышло подкрепление. Отряд из где-то 20 рыболюдов. «Кем ты себя возомнил? Я Радий! Сам расправлюсь с тобой!» — выкрикнул самый крупный рыболюд, одетый в чешуйчатую броню. Кан-О посмотрел на него, и на экране появилось сообщение. «Вы познакомились с чемпионом Лупении, Радием. Вы первый, кто его встретил». Глава 52. «Окружай, чтобы не сбежали!» По его приказу солдаты, которые следовали за ним, стремительно двинулись вперед. Новые рыболюды присоединились к тем, с которыми только что сражались Кан-О с Эдером, и окружили их. «А ты силен, человечишка», — сказал Радий Кан-О. «Ну уж с рыбой я точно справлюсь. Не смей нас называть рыбами. Мы благородная водная раса. Люпенцы». Радий говорил о Люпении с гордостью. «Люпение? Впервые слышу. Неудивительно, что жителям суши неизвестно об этой стране». «Я все понимаю, но хватит болтовни. Наступай. Он убьет их всех». «Так, с дороги. Я разберусь с ним», — напыщенно сказал Радий и подошел к Кан-О. В отличие от охранников, которые владели коралловыми копьями, Радий имел при себе меч. Он вытащил его из ножен. Меч был украшен гигантским сапфиром, а лезвие излучало изумрудный свет. С первого взгляда можно сказать, что это прекрасный клинок. «Доставай оружие!» Радий направил меч на Кан-О. «Милый у тебя клинок». «Твой меч, он мне знаком, хотя его аура и цвет совершенно иные». Кан-О ничего не сказал. В тот момент разговоры были бессмысленны. Кан-О напал первым. Он вонзил клинок в шею Радия. Тот мгновенно отреагировал и ударил в ответ. Два лезвия задели друг друга, но характерного резкого скрежета не было. Видимо, одно из свойств мечей. Кан-О продолжил атаку. Он свободно размахивал громоздким мечом. Радия нельзя было назвать слабаком. Он был подобен безжалостной волне, перетекающей от одной атаки к другой. Два клинка продолжали сталкиваться. Все, что можно было услышать, это движение тел и звуки дыхания. Удары клинков не производили ни звука. Однако выражение лица Радия было странным. Он выглядел так, будто ему было сильно что-то нужно. В конце концов, Радий отступил. Кан-О бросился в погоню. «Этот меч, точно, меч лорда Валана», — сказал Радий. Кан-О на мгновение остановился. «Валан. Мастер меча, гладиатор в маске, хозяин буркана, предыдущий владелец демонического меча Убист. Подумать только, что это имя слетело с уст Радия. Как ты связан с лордом Валаном?» «Это я хотел спросить. Откуда ты знаешь мастера Валана?» Ответ вопросом на вопрос. «Лорд Валан – наш спаситель. Тот, кто исполнил давнюю мечту нашей расы». «Мастер Валан – спаситель?» Кан-О вспомнил отрывок жизни Валана, который ему показали после завершения испытания меча демона. Сцены, в которых Валан уходит, уничтожая все, что может представлять угрозу для мира. Конечно, там не было ничего, что касалось бы Люпении. Но он говорил о Валане так, словно он и вправду помог этой расе. «Верно. А как ты связан с лордом Валаном?» — снова спросил Радий. Кан-О погрузился в размышления. Если откровенно, то никак. Он даже лично с ним не виделся. Единственное, что их связывало, — это общий меч. Очевидно, он многое сделал для них. Если так, то они, очевидно, захотели бы отблагодарить его. Тогда он может получить плату вместо Валана. «Я его наследник!» — гордо крикнул Кан-О. Совсем как тогда, когда он вел себя так, словно был наследником семьи Локсия. «Все люди — просто дальние родственники друг другу. Так что да, я его наследник». Кан-О использовал ту же самую логику, как и когда выдал себя за наследника семьи Локсия. «Наследник лорда Валана?» Радий посмотрел на Кан-О так, словно был глубоко тронут. «Но почему внушающий благовейный трепет Макс Джиминов лорда Валана изменила ауру и цвет? Из-за этого я не сразу понял, что это за меч». Вы нашли зацепку по загадке демонического меча Убиста. Информация о вещи Убиста была обновлена. Глаза Кан-О на мгновение расширились, и он удивленно посмотрел вниз на свой демонический меч. «Этот меч из серии Макс». Серия состояла из 4 мечей, созданных легендарным мастером Максом. Из этой знаменитой серии самым известным был герой Хавина Макс Перадо. Джавин был настолько велик, что площадь Джавина в Альтейне была названа в его честь. Его оружие было известно как Макс Перадо, но Кан-О держал в руках оружие того же ранга, что и у него – демонический меч Убиста. «Сумасшедший ублюдок!» – обругал Валана Кан-О. Однако он был возле Радия, который считал Валана спасителем своего народа. Поэтому говорить вслух такое было нельзя. Превратил меч серии Макс в демонический. Что бы произошло, если бы Кан-О получил драгоценный камень Макса до того, как он был превращен в демонический меч Убиста? Его легко можно было бы продать за 100 миллионов вон. Настолько ценилась серия Макс. И один из таких мечей стал пристанищем для демона Убиста, который угрожал самому владельцу. Его уже невозможно было продать. «Как ты мог так поступить с драгоценным мечом?» Кан-О вздрогнул от разочарования. «Что-то не так?» спросил Радий, как только увидел, что выражение лица Кан-О стало серьезным. Услышав голос Радия, Кан-О взял себя в руки. «Хм, можно и так сказать. Ведь знаменитый клинок серии Макс был использован, чтобы запечатать сущность тьмы, после чего обратился в демонический меч». Кан-О был уверен, что нет никого безумнее Валана. «Он был использован, чтобы запечатать сущность тьмы, из-за чего и трансформировался. Раз уж дело обернулось вот так, думаю, будет лучше сложить оружие. Если ты наследник лорда, то можешь ожидать от нас гостеприимный прием». Они убрали мечи в ножны. Эдер, наблюдавший за ситуацией, подошел к нему. «Все в порядке, значит?» Он выглядел разочарованным, ведь хотел продемонстрировать способности рыцаря проклятия. «Да. Можешь убирать оружие». Эдер убрал щит за спину и повесил булаву на пояс. «Следуйте за мной. Хотя лучше сказать, пройдемте». Поведение Радия изменилось. Он почтительно повел его ко входу в Хрустальный дворец. «Ах, мы ведь не знаем имен друг друга. Позвольте представиться как следует. Я чемпион Люпении, Радий». Радий с армейской дисциплины прижал кулак к груди. Это должно быть жест уважения в Люпении. «Меня зовут Кан-О. А я Эдер. «Мистер Кан-О, мистер Эдер, рады приветствовать в Хрустальном дворце». Как только он закончил, ворота дворца сами по себе распахнулись. Им открылся прекрасный мир. Грана покинул озеро. Он был укрыт прозрачной вуалью, и даже войдя в воду, он бы не промок. «Я закончил установку поглотителя», — пробормотал Грана. Поглотитель был большим прозрачным устройством диаметром в 10 метров. Он не только поглощал воду, но и фильтровал ее от соли и прочих примесей. Грана установил его на дне озера и нарисовал защитный магический круг, чтобы уберечь устройство. Только тогда он вернулся туда, откуда пришел. «Надо бы проверить, правильно я его установил. Но, думаю, пока мне стоит отдохнуть». Грана медленно подошел к валуну у озера и, уставший, сел на него. Как-никак, ему уже за 40. Неудивительно, что он так уставал, ведь всегда выполнял работу сам. Может, после устройства для дождя изучить вопрос омоложения с помощью магии? Пока Грана отдыхал с такими тривиальными размышлениями, он услышал сигнал от серьги. Грана схватил серьгу пальцами. «Мистер Грана, меня слышно?» «Да, я слышу вас». «Я тоже». «Вы там проверяете работоспособность устройства?» «Нет, мы углубились в подземелье, и у нас появились кое-какие проблемы». «Что такое?» «Рыболюды пригласили меня в качестве гостя, поэтому хотел бы и вас позвать сюда. Вы закончили то, что вам нужно было сделать?» «Да, закончил». «Приглашение от рыболюдов, говорите?» — переспросил Грана слегка удивленным голосом. «Ну, у нас оказался есть общий знакомый, поэтому они говорят, что будут относиться к моей группе как к своим». «Понятно. Тогда прошу, пролезайте через ту дыру, которую вы мне показали». «Ах, точно, рыболюды ведь и сами не знали о ней». Вход в Хрустальный дворец Люпении находился под водой. Однако отверстие, которое обнаружил Грана, больше походило на собачью нору, так что рыболюды впервые узнали о нем. «Хорошо». Грано убрал руку с серьги, встал и направился к отверстию. Когда завеса тьмы поднялась, он увидел Кан-О, Эдера и рыболюда, ожидавших его. «Добро пожаловать», — поприветствовал его Кан-О, как будто он был здешним правителем. «Благодарю». «А это у нас?» – осторожно спросил Грану, глядя на Радия. «Радий, генерал водной расы Люпении. Он нас и пригласил. Приятно познакомиться. Меня зовут Грану. Я генерал Радий, уроженец Великой Люпении. Я поведу. Следуйте за мной». Хрустальный дворец Люпении можно было описать одним словом – прекрасный. Грана изумился представшему зрелищу. Дворец сиял огнями семи цветов. Настолько, что он бы назвал его дворцом света. «Жизнь все-таки прекрасна. Ведь лишь живя, можно увидеть такие красоты». Отвергнувшись саму смерть, Эдер восхищался жизнью. «Конечно, блестящие вещи – это прекрасно. Но было бы лучше, если бы сияние это было от золота», — сказал Кан-О. «Этот дворец — гордость люпенцев», — сказал Радий. Его голос был полон гордости. «Дворец осмотрим позже, а пока, прошу, пройдемте к королеве. Она, должно быть, нас заждалась», — добавил Радий. «Королева?» Эдер, который так долго был холостяком, оживился, когда услышал что-то о королеве. Во всяких сказках и рассказах королевы и принцессы всегда обладали неземной красотой. Кроме этого, он читал романтические истории о межрасовой любви. Если это так, то может ли он тоже? «А она красивая?» – спросил Эдер, и его лицо преисполнилось предвкушением. А то! Оно самая красивая женщина Люпении!» Немедленно ответил Радий. Эдар сжал кулаки. «Хватит витать в облаках. Она все равно, скорее всего, замужем», сказал Кан-О. «Она еще не выходила замуж». «А претенденты есть?» «Нет». «Ох, мистер Радий, прошу вас, проведите нас к королеве как можно быстрее». Глаза Эдара горели. Кан-О посмотрел на него и цокнул. Он был уверен, что у Эдара нет никаких шансов. А если он поймет, что они есть, то отнимет их у Эдара. «Ты что, будешь проводить время с кем-то, кроме меня? Недопустимо». Но потом Кан-О посмотрел на Грану. Того, казалось, не интересовали темы, касающиеся королевы, ее семейного положения или того, был ли у нее любовник. Почему это? Он уже смирился? Или, напротив, имел какие-то тузы в рукаве? «Мистер Грана, вы женаты?» «У меня уже есть две дочери». «Вы женились, будучи магом?» У Кан-О были предрассудки по отношению к магам. Он думал, что они мрачные, высокомерные, безвылазно занимающиеся исследованиями и в конечном счете умирающие от старости в одиночестве, никогда ни с кем не встречавшись. Это предубеждение только усилилось из-за его опыта общения с Берси и Госпелом. Поэтому Кан-О предположил, что Грана не был женат. Маги не священнослужители. Они могут как жениться, так и жить одни. Грана неправильно понял вопрос Кан-О. Однако Эдар внезапно схватил Грана за обе руки. «С этого момента я буду относиться к вам, как к своему брату!» Глаза Эдара горели страстью. «Поэтому прошу, скажите, как правильнее выходить замуж?» «Я серьезно, хватит тут мечтать». «С чего это?» — скрикнул Эдар. «Вы действительно забавные». Радий, наблюдавший за их общением, улыбнулся. «А теперь сюда». Радий вел их. Группа Кан-О миновала вход во дворец и вошла внутрь. Внутри хрустальный дворец был менее эффектным, чем снаружи, потому что стены были покрыты тонкой тканью, что не пропускало свет. Тем не менее, иногда тот вспыхивал под тканями, что создавало свое очарование и атмосферу. Необычные формы, коралловые украшения, а также бронзовые статуи воинов Люпении тоже были довольно изысканы. Они осмотрели внутреннее убранство дворца и вскоре оказались перед комнатой королевы. Огромная ткань скрывала половину гигантского зала. Радий подошел к ткани. «Королева, я привел их!» Он прижал кулак к груди, опустился на колено и склонил голову. «Добро пожаловать!» Яркий и таинственный голос разнесся по всему залу. Сирены, что одурманивают своим голосом, звучат так же. В то же время ткань, скрывающая внешность королевы, начала падать. Эдар уставился вперед широко раскрытыми от предвкушения глазами. «Наконец-то! Я от всего сердца приветствую вас в хрустальном дворце Люпении». Как только вуаль была снята, они увидели королеву во всей красе.